он, узнав от Хонда, что они без меня уже несколько раз встречались. Почему Викон стал так чуждаться меня? Мне стало не по себе, и, сославшись на неотложный визит к больному, я поспешно покинул дом Хонда. После моего ухода Виконт, наверное, отправился к Акико один. Ноября. Вместе с Виконтом нанес визит Акико. Красота ее несколько поблекла, но, глядя на нее, все еще нетрудно представить девочку, стоявшую под лиловыми глициниями. Ах, наконец я повидался с Акико. Но почему же грудь мою стеснила невыразимая тоска? Почему? Не знаю причины и потому еще сильнее страдаю. Декабря. Виконт, по-видимому, намеревается жениться на Акико. Итак, цель, которую я себе поставил, убив супруга Акико, вскоре будет достигнута. И все же меня не покидает странное мучительное чувство, будто я вновь теряю Акико. Марта. Говорят, что свадьба между Виконтом и Акико намечена на конец нынешнего года. Молюсь, чтобы это произошло как можно скорее, иначе я никогда не смогу освободиться от мучительного ощущения потери Акико. Июнь, 12-го дня. Был в театре Синто-Мидзо. Глядя на сцену, не переставал удовлетворенно улыбаться, вспоминая жертву, которую в прошлом году в этот самый день настигло мое возмездие. Но на пути домой был настолько поражен внезапно вспыхнувшей в моем мозгу мыслью о мотивах убийства, что забыл, куда направляюсь. Ради кого же я убил Мицумура? Ради Виконта Хонда? Ради Акико? А может быть, ради себя самого? Что я могу ответить на это? Июля. Сегодня вечером Виконт, Акико и я отправились смотреть, как пускают по реке Сумида фонарики. В бликах света, проникавших сквозь окна кареты, лучистые глаза Акико казались еще прекраснее. Я был настолько очарован, что даже забыл о сидевшем рядом Виконте. Но сейчас не время писать об этом. Когда Виконт внезапно стал жаловаться на боли в желудке, я опустил руку в карман и нащупал коробочку с пилюлями. Я замер, как громом пораженный. Ведь это была коробочка с теми самыми пилюлями. Почему они оказались при мне в этот вечер? Случайно ли? О, как горячо я надеюсь, что это было случайностью. Но так ли это на самом деле? Августа. Я пригласил Виконта и Акико на ужин. Весь вечер я не мог забыть о пилюлях, которые лежали у меня в кармане. Похоже, на дне моей души скрывается непостижимое для меня самого чудовище. Ноября. Виконт и Акико наконец сыграли свадьбу. Чувствую, как во мне кипит гнев на самого себя. Так сбежавший с поля боя солдат испытывает гнев за однажды проявленную трусость. Декабря. По просьбе Виконта я осмотрел его. Рядом была Акико. Сказала, что по ночам у него резко подскакивает температура. После осмотра я успокоил Акико, сообщив, что это всего лишь простуда, и сразу же отправился домой, чтобы приготовить для Виконта лекарства. В течение 2 часов, пока я его готовил, меня с неодолимой силой влекли к себе те пилюли. Декабря. Прошлой ночью видел кошмарный сон, будто убил Виконта. Весь день неодолимая тоска сжимает мне грудь. Февраля. О, теперь, наконец, я понял. Чтобы не убить Виконта, я должен убить самого себя. А как же Акико? Господин Виконт и Виконтесса. Это был лишь небольшой отрывок из моего дневника. Но даже из него, я уверен, вы поймете, какие муки я испытывал в течение многих дней и ночей. Чтобы не убить Виконта Хонда, я должен умереть сам. Я бы мог убить его ради того, чтобы спасти себя. Но чем бы в таком случае я смог объяснить мотивы, по которым убил Мицумура? Может быть, я отравил Мицумура, бессознательно стремясь к достижению своих эгоистических целей? В таком случае рушится мое «я», моя мораль, мои устои, моя честность. Этого я не смог бы перенести. На мой взгляд, лучше наложить на себя руки, чем потерпеть духовное банкротство. Поэтому ради утверждения собственной личности я решил нынешней ночью разделить участь некогда павшей от моей руки жертвы, воспользовавшись той же коробочкой с пилюлями. Ваша светлость, виконт Хонда, госпожа виконтесса, теперь вы знаете, что побудило меня покончить жизнь самоубийством. Когда вы получите мою исповедь, я превращусь уже в хладный труп. Глядя в глаза смерти, я решил так подробно раскрыть перед вами тайны своей проклятой жизни, лишь для того, чтобы хоть в какой-то степени оправдать себя в ваших глазах. Но если, по-вашему, я заслуживаю ненависть, возненавидьте меня. Если сострадание, пожалейте. Я, который сам себя ненавидит и жалеет, с радостью приму и вашу ненависть, и ваше сострадание. Итак, я кончаю. Через несколько минут прикажу подать карету и отправлюсь в театр Синтамидзе. И когда окончится половина программы, я проглочу несколько тех пилюль и снова сяду в карету. Сейчас, конечно, другое время года, но мелко моросящий дождик напомнит мне дождь, который шел тогда, когда наливались плоды сливы. И я так же, как эта жирная свинья Мицумура, буду глядеть на огоньки проезжающих мимо карет и прислушиваться к стуку капель вечернего дождя, разбивающихся о верх кареты. Не успею я отъехать от театра, как наступит последняя минута моей жизни. Мое письмо вы, наверное, получите уже после того, как утром прочитаете в газетах: «Доктор Китабата Кагиесиро скончался в карете на пути домой из театра. Смерть наступила мгновенно от кровоизлияния в мозг. Прощайте. От души желаю вам счастья и здоровья. Всегда преданный вам слуга Китабатаке Гейтиру». Июль 1918 года.